«Посытнее?» «Да, я на этой каше исхудала вся. А наш герцог, судя по всему, любит дам попухлее». Нина прошлась взглядом по телу Дарьи, а та вздохнула. «Он скорее любит роботов. Ой, я этого не говорила». Она закрыла рот ладошками, а я поспешил уйти и не слушать этот кошмар. Приняв душ и переодевшись, я добрался до своего кабинета и, рухнув на диван, уткнулся в телефон. «Работать. Пора работать. Много работать».